Глава 17. Мэй сидела у ограждения на палубе Карпатии, устремив взор на серебристую водную гладь, и вместе с другими вдовами молилась, чтобы подошла еще хоть одна шлюпка. Наверх их поднимали сетями, точно судовой груз. Мэй слишком перемерзла и ослабела, чтобы взбираться по веревке. Одни женщины были одеты лишь в ночные сорочки и шали, другие — в меха. Многие прижимали к себе перемазанных, испуганных детей, завернутых в одеяло. Тяжелое испытание уравняло всех. Зловещая тишина прерывалась лишь голосами спасенных, которые ходили с палубы на палубу и собирали сведения о своих родных. «Вам не попадался?» «В какой шлюпке вы были? Вы не видели моего мужа?» Иностранки сбились в кучки и напряженно вслушивались, пытаясь сообразить, насколько серьезно их положение, пока переводчики махали руками, показывали на море и качали головами. Мэй слышала истерические вопли этих женщин, когда до них доходило, что они теперь одни на целом свете, а из имущества осталась лишь одежда, та, что сейчас на них. Мэй поплотнее завернулась в одеяло и откинулась в кресле. Идти вниз она категорически отказалась. Если потребуется, она и спать будет на палубе. У нее не хватит мужества снова увидеть внутренности корабля. Мэй потягивала какой-то странный кофе, разбавленный виски, и грела ладони о кружку, чувствуя острую боль в оживающих пальцах. Молодая женщина в дорогом пальто не оставляла ее ни на минуту, ухаживала и заботилась о ней, как служанка, отчего Мэй в конце концов стала неловко. «Как ее зовут?» «Эрнестина?» «Ладно, неважно. Мэй слишком утомлена и не способна о чем-то думать». Следовало сказать сразу, открыть правду о ребенке, но Мэй не смогла бы с ним расстаться. Ощущение пустоты в руках ошеломило ее, когда санитарка пришла забрать младенца на осмотр к доктору палубой ниже. Мэй пошла была с ними, однако страх сдавил ей грудь, и она, рыдая, рухнула обратно в шезлонг. Теперь дитя вновь лежит у нее на коленях, в чистой и сухой одежде. По словам врача, пребывание в воде никак не отразилось на здоровье малышки. «Малышки», — отметила Мэй, — «значит, девочка». Взгляд шоколадных глаз обладал невероятной притягательной силой. Мэй улыбнулась, и настороженное выражение на детском личике сменилось улыбкой во весь рот. Бедное, крохотное существо не вспомнит о жутких событиях вчерашней ночи, а вот Мэй не забудет их до самой смерти, просто не сможет вычеркнуть из памяти. Еще вчера, устроившись в каюте, они с Джо плыли навстречу новой жизни, а потом, после ужасных минут на палубе, разлучились. Где теперь Джо и Эллен? Как жестоко отнеслась судьба к Мэй, не дав даже попрощаться с мужем и дочерью. Ни ласковых слов, ни последних поцелуев, только судорожное барахтанье в воде, отчаянная попытка выжить. Мэй осталась совсем одна и теперь вынуждена сама о себе заботиться. Есть ли среди спасенных еще такие, как она? Титаник оказался океанским чудовищем, поглотившим все самое дорогое, что у нее было. Джо и Эллен замерзли в ледяной воде, и в глубине души Мэй знала, что никогда их больше не увидит. Она лишилась самого верного, самого задушевного друга и их чудесной доченьки, плоти от плоти. Мэй вцепилась в ограждение, горячо надеясь увидеть на горизонте еще одну шлюпку. За ее спиной женщины в сотый раз пересказывали свои истории экипажу Карпатии, словно хотели разобраться в ночной трагедии. Внезапно разразился скандал. Одна из женщин вырвала из рук другой ребенка. «Это мой сын! Мой Филли! Отдай! Отдай его мне!» Вторая женщина, иностранка, прижимала мальчика к себе. «Но, но! Мио бамбино!» Пришлось вмешаться офицеру с Карпатии. «Что происходит?» — осведомился он. «У этой женщины мой сын Филипп. Его спустили в шлюпку без меня. У нее мой сын!» Вокруг разъяренных женщин собралась толпа. Однако матросы быстро увели их с палубы. «Капитан Рострун разберется с этим лично», — заявил офицер. Он забрал плачущего мальчика и спустился с ним по лестнице в недра корабля. Обе женщины, завывая, двинулись следом. Эта сцена лишила Мэй последнего мужества. Она поняла, что должна снять с девочки кружевной чепчик и заставить себя походить по палубе, чтобы все могли полюбоваться блестящими черными волосиками. Может, кто-нибудь и признает своего ребенка? «Какая красавица!» — восхитилась чета супругов, гулявших под руку. «И ни царапинки!» «Ее спас капитан Смит», — сообщила Мэй. «Положил в шлюпку, а сам не стал спасаться. Так мне сказали матросы». Она поискала глазами свою новую знакомую в дорогом пальто, но та стояла слишком далеко, чтобы подтвердить историю. «Слыхали? Малютку спас капитан Смит. Он заслужил медаль», — произнесла другая женщина, ласково потрепав девочку по волосам. Мэй с ребенком на руках обошла всю палубу, но прав на него не заявил никто. До нее постепенно стало доходить, что дитя можно оставить себе. Девочка была младше Эллен, смуглая и темноглазая, здоровенькая и красивая. В укромном уголке Мэй развернула одеяло и внимательно рассмотрела новые одежки, подаренные пассажирами Карпатии. Она невольно восхитилась качеством. Батистовое белье, кофточка и штанишки из мериносовой шерсти, жакетик, отделанный кружевом, и гофрированный чепчик. Такой наряд подошел бы и принцессе. Добрая знакомая Мэй обещала, что старое платье ребенка выстирают и высушат. Мэй осторожно развернула подгузник. «Действительно, девочка», — облегченно вздохнула она. Искушение стало сильнее. «Почему бы не оставить ее себе? Ребенку нужна мать, а не приют, переполненный такими же сиротами. Кому, как не Мэй, знать об этом? Ведь она сама сирота. После приюта она воспитывалась в Cottage Homes, интернате, расположенном за городом, а затем ее отдали в служанки. И во всем мире у Мэй не было ни одного родного человека, который бы о ней заботился, до тех пор, пока она не повстречала Джо. Как бы он поступил с ребенком? Внезапно Мэй осознала, что мужа больше нет рядом, и он ей не поможет. «О, Джо, что же мне делать?» — мысленно простонала она, не чувствуя ничего, кроме опустошенности. Мэй заплакала, уткнувшись в одеяло. Видимо, принимать судьбоносное решение ей придется в одиночку. Ледяное оцепенение, сковавшее Мэй ночью, проходило, сменяясь тупой ломотой во всем теле. Она понимала, что после того, как ребенка осмотрели и признали здоровым, ей следовало сообщить о своей ошибке судовому врачу. Но у Мэй не повернулся язык произнести слова, которые разлучили бы ее с девочкой. Может быть, потом, когда корабль причалит к берегу, она расскажет правду. И все-таки в глубине души Мэй знала, что все уже для себя решила. «Ты — мой подарок от капитана. Значит, так тому и быть. Я твоя мама. Ясно?» — прошептала она в ухо девочке. Малышка проголодалась. Она беспокойно ерзала в одеялах, поднимала личико вверх и тянулась к груди Мэй в поисках молока. «Элла хочет кушать», — улыбнулась новая приятельница. «Селестина Паркс», — неожиданно вспомнила ее имя Мэй. «У меня нет молока», — пробормотала Мэй. «Эллен отлучили от груди несколько месяцев назад». «Ничего удивительного, что после такого потрясения у вас пропало молоко», — отозвалась Селеста. «Сейчас попробую найти бутылочку». Когда она ушла, Мэй склонилась над девочкой и вновь зашептала. «После всего, что мы вместе пережили, я ни за что не отдам тебя в чужие руки. Отныне заботиться о тебе буду я». Карпатия легла на обратный курс и теперь возвращалась к месту катастрофы. Пассажирам велели покинуть палубы, к тому же шел дождь, но Мэй по-прежнему отказывалась спускаться в каюту. На горизонте показались белые предметы, обломки кораблекрушения и тела погибших. Мэй отвернулась. К чему себя истязать? Джонни вернется, как и маленькая Эллен. При мысли о том, что их безжизненные тела качаются где-то на волнах, Мэй стала дурно. Разве сможет она уплыть прочь, когда они здесь? «Как мне жить без вас? Что делать?» — взывала она к их душам. Мэй вдруг поняла, что у нее не хватит смелости отправиться в Айдахо без мужа. Но и в Болтон возвращаться нельзя, ведь она не сумеет объяснить, почему Элла стала меньше, смуглее, и у нее изменился цвет глаз. «Элла, миссис Паркс», — не расслышала имени, однако это устраивало Мэй. «Элла Смит» — очень близко по звучанию к имени, указанному в свидетельстве о рождении ее настоящей дочери. И все же «Элла» достаточно отличается от Эллен. Когда Мэй будет звать девочку, ее сердце не станет всякий раз сжиматься. Ну вот, она уже хитрит и продумывает детали этого чудовищного обмана. Им нужно уехать как можно дальше от океана, от воспоминаний об ужасной трагедии, лихорадочно размышляла Мэй. Куда-нибудь, где их никто не знает, где она начнет все с чистого листа, и ложь будет ее спутницей на всю оставшуюся жизнь. Мэй перегнулась через перила и подставила лицо ветру. По щекам текли слезы. Она должна это сделать. Должна заполнить пустоту в сердце страшной тайной. Надежды для нее больше нет. Осталась лишь вечная мука. Но Элла станет ей хоть каким-то утешением. Грудь теснила такая невыносимая боль, что Мэй едва дышала. Волна радости от того, что она осталась жива, выталкивала Мэй вверх, а тяжесть вины, гнева и горечь потери, наоборот, камнем тянули вниз. Надо отрешиться от собственного горя и жить ради этой крохи, что спит у нее на руках. В лиловом сумраке, разделяющем ночь и день, Мэй, широко раскрыв глаза, смотрела на океан так, как испуганный ребенок наблюдает за волнами, что разбиваются о борт корабля. Ее взгляд выискивал нечто, чего уже не было. Теперь это и есть ее жизнь. Одинокое существование и огромная тайна в сердце, искалеченном страданием и виной. Единственный свет в окошке — это беззащитная кроха. Однако, хотя Мэй была убита горем, часть ее разума трудилась, осмысливая решения и поступки. «Господь да пребудет с вами, мои любимые. Верю, вы поймете, что я нужна этой малышке. Вы будете жить в моем сердце до скончания дней, но теперь у меня иная задача. Бог оставил Мэйб живых, чтобы она взяла на себя заботу об этом ребенке. Элла станет для нее смыслом жизни».